Страдания еврейского народа. Шалом и добрый вечер. Благодарю вас за то, что вы еще раз слушаете нашу программу из серии «Основания веры». Ведет передачу Мартин Вулф. Если вы слушаете нас впервые, сердечно добро пожаловать на нашу программу. Сегодня вечером мы продолжим поиск ответа на вопрос, который задается практически каждым евреем в каждом поколении. Почему еврейский народ так много страдал? Как мы уже видели в предыдущих передачах, экономические, политические или социальные объяснения не подводят нас к самому сердцу этой проблемы. Обзор истории еврейского народа приводит нас к пониманию того факта, что у горы Синай в их отношениях с Богом произошла крутая перемена. Из нации, спаянной верой, они превратились в нацию, связанную суровой системой закона. В прошлый раз мы сделали краткий обзор завета или соглашения, заключенного Богом с израильтянами у горы Синай. В главе 26 книги Левит мы нашли обещание благословения за повиновение Божьему Слову и обещание суда за неповиновение. Бог обещал Израилю благословение мира на их земле, процветание, свободы от страха перед врагами и постоянный контакт с Ним самим. Все эти благословения зависели от повиновения Его Слову. Бог обещал также тяжелые и серьезные последствия, такие как рассеяние и изгнание из их земли, великий страх в сердцах, скорбь для всей нации и для каждого в отдельности в случае, если его слово не будет уважаться и выполняться. Мы отметили, что Бог дал такие серьезные предупреждения о возмездии ради блага народа, как любящие родители предостерегли бы своего ребенка о последствиях, ожидающих его, если он коснется горячей плиты, так и любящий Бог предостерегает своих детей от последствий неповиновения Его Слову, которое дано им для их защиты и благополучия. Теперь, пожалуйста, запомните, что эти предостережения были даны еврейскому народу и приняты им прежде, чем они покинули гору Синай, прежде, чем они вошли в землю Израиля. У них не было иллюзий по поводу того, что ожидает их в связи с их отношением к Слову Божьему и Его закону. Принятие ими условий и последствий закона Божьего записано в книге «Исход» в главе 24 стих 3. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Вот оно что. Народ согласился сделать все, что сказал Господь. Стих 4 продолжает. «И написал Моисей все слова Господни». Обратите внимание. Моисей написал все слова Господни. Это очень важный факт. Почему? Да просто потому, что согласно еврейским традициям, Моисей получил два свода законов у горы Синай. Один свод был написан «Тора Шелбе Катав», а другой свод законов был дан устно «Тора Шелбе Пех». И что особенно важно, это тот факт, что этот так называемый устный закон был основой для веры и практики иудаизма в течение более 2000 лет. Этот устный закон является основой так называемых еврейских традиций. Этот устный закон является также основой для раввинских толкований, таких как Талмуд, Мишна и Гемара. Этот устный закон служит также базисом для Шилчан Аруч, кодекс еврейского закона. Так что вы видите, как важен этот так называемый устный закон для иудаизма. Далее. Поскольку Моисей написал все слова Господни, как могут наши ведущие раввины во всех столетиях продолжать настаивать, что существовала какая-то часть закона Божьего, которую Моисей не написал? Объяснение этому можно найти только в традиции, потому что Писание говорит совершенно ясно по этому вопросу. Моисей написал все слова Господни. Другими словами, когда Бог переставал говорить, Моисей переставал писать. Бог никогда не давал Моисею устного закона. Давайте взглянем фактам в лицо. Когда что-то передается из уст в уста, всегда налицо опасность ошибок при передаче информации от одного человека к другому, тем более от одного поколения к другому. По поводу этого имеется интересная заметка, сделанная покойным главным раввином Британской империи Рабби Херц. В книге «Исход», в главе 24, стих 7, говорится: «И взял Моисей книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: „Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны“». Рабби Херц комментирует слово «прочитал». Он говорит: Моисей прочитал народу то, что было записано, так, чтобы не было недопонимания или сомнения в том, что они собирались на себя взять. И это заявление, безусловно, имеет смысл. У него есть еще один комментарий, который я хотел бы поделиться с вами. Он касается слова «народ». Не только старейшины. Каждый израильтянин был лично вовлечен в это соглашение и принял на себя личную ответственность. Наконец, пришло время для еврейского народа оставить гору Синай и войти в землю, которую Господь обещал им. 11 дней спустя они пришли в Кадес, что в пустыне Харан, на самой границе земли обетованной. Моисей послушался Бога и послал в ту землю 12 человек, по одному от каждого колена, главных из них. Их задачей было разведать землю и принести отчет о ней. Они вернулись через 40 дней. Помните, Бог сказал об этой земле, что это земля, которую я даю сынам Израилевым. Числа 13 глава, 3 стих. Послушайте, какой отчет дали они народу по возвращению. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие. Не можем мы идти против народа сего, потому что он сильнее нас». Числа, глава 13, с 28 по 29 стих и 32. Из 12 только двое убеждали народ идти вперед, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». И Моисей вместе с ними старался ободрить народ: «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю. Только против Господа не восставайте». Числа, глава 14, с 8 по 9 стих. Что же ответил народ на эти слова? А вот послушайте: «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: „О, если бы мы умерли в земле египетской или умерли в пустыне сей! И для чего ведет Господь нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Поставим себе начальника и возвратимся в Египет“». Числа 14 глава, 2 по 4 стих. Вспомните теперь. Это те самые люди, которые всего несколько дней тому назад говорили: «Все, что скажет Господь, сделаем, и будем послушны». Теперь они связаны условиями завета с Богом. Это означает, что Бог должен выполнить то, что обещал. Послушайте, что Он говорит по этому поводу. «Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, слышу. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина». Иисус и Халев были теми двумя, которые пытались убедить народ довериться Господу, несмотря на все трудности. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня». Числа, глава 14, с 27 по 35 стих. И мы все знаем из истории, что именно так все и произошло с еврейским народом. 40 лет они бродили по пустыне, пока все мужчины от 20 лет и старше не умерли. Да, мои друзья, неповиновение Богу – это бунт против Него, и Он смотрит на это очень серьезно. Наши древние еврейские предки на своем опыте убедились, что Слово Божье надо принимать всерьез, и что их страдания были прямым результатом их неуважения и неподчинения Ему. А как обстоит дело с вами, мои друзья? Восставали ли вы против Бога? Знаете ли вы, что непризнание Бога есть восстание против Него? Ради вас самих и вашего благополучия проявите уважение к Божьей любви. Когда Мессия Иисус умер и воскрес только для того, чтобы ваш грех, сопротивление Богу, мог быть прощен. Послужил ли опыт израильтян уроком для них? Мы продолжим нашу беседу на следующей неделе. Итак, до следующей передачи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.